Пролая сознание служит всегда преддверием нового подъема. Именно движением вперед и обуславливается явление пролаи. Когда она наступает, надо готовиться к возможностям идущего ей на смену подъема.